подарки и комплименты. Принципы Фрейлинга в сравнении с другими системами воздействия на людей отличаются мягкостью и теплотой. Есть психологические приемы, с помощью которых можно жестко подчинить людей своей воле или хитростью заставить действовать в своих интересах. Это методы прямого воздействия на мир внутренним намерением. Жесткое воздействие на мир малоэффективно, имеет побочные эффекты и идет вразрез с принципами транссерфинга. В трансотношениях внешнее намерение использует внутреннее намерение людей, не ущемляя их интересы. Ни о каком управлении или подчинении здесь не может быть и речи. Гораздо приятнее и эффективнее использовать методы, основанные на искреннем участии к людям. Лучше нести людям добро, повышая их значимость, и получать от них взамен то же самое. Но и это надо делать с умом. Одним из самых простых и доступных способов подчеркнуть достоинство партнера является комплимент. Однако с этим делом не все в порядке. Комплимент несет в себе наряду с приятными чувствами оттенок некоторой неоднозначности. У человека, которому адресован комплимент, всегда имеется основание сомневаться в искренности намерений того, кто его делает. Так происходит из-за того, что добрые отношения имеют тенденцию превращаться в хорошие манеры. Как вы понимаете, манера – это не всегда проявление искренности. Когда участие возводится в ранг этикета, оно превращается в пошлость, носящую порой оскорбительный характер. Даже если у человека проблемы, он вынужден носить маску внешнего благополучия и делать вид, что у него все в порядке. Когда его бодро спрашивают: «Ну, как поживаешь?», ему приходится отвечать стандартной этикетной фразой. Что он при этом чувствует? Если не обиду, то, по крайней мере, необходимость еще более усилить свой защитный экран. Он знает, что живет в джунглях, где каждый за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Насчет джунглей может быть несколько преувеличено, но, по сути, все именно так и есть. Искренность всегда наполнена энергией неподдельного участия. Но маятникам невыгодно, чтобы люди раздавали друг другу энергию, обмениваясь душевной теплотой. Поэтому маятники сформировали стереотип норм добропорядочного поведения, когда искренность подменяется дешевым суррогатом хороших манер. Разве бизнес-улыбка идет от души? В хороших манерах нет ничего плохого до тех пор, пока они не начинают вытеснять подлинное внимание, симпатию и участие. Вы, конечно, знакомы с этикетом и всякими там придворными манерами. Вы ими пользуетесь иногда осознанно, но чаще всего автоматически. Если вы теперь попробуете осознанно заменить привычные, выхолощенные манеры искренним участием, то получите очень выгодное преимущество. Окружающие сразу почувствуют вашу искренность. Все так привыкли к рафинированным подделкам, что редкий подлинник мгновенно вызывает живой интерес и внушает симпатию. Заменить хорошие манеры искренним участием очень просто. Для этого необходимо всего лишь переключить свое внимание с себя на людей и проявить к ним интерес. Нет надобности изучать психологию. Вполне достаточно постоянно задаваться вопросом, что движет людьми, к чему они стремятся, что их занимает. Войдя в их положение, вы легко найдете все ответы.